Литовщина. Митрополит был прав. Куда же, как к своему зятю Ольгерду, бежать за помощью Михаилу Александровичу? Там сестра Ульяния поможет. Известно, что ночная кукушка дневную всегда перекукует. Так кто ж теперь? Из-за боярской неразумности от Ольгерда неприятностей ждать? Выходило так. Но у Дмитрия еще сказывалась юношеская неразумность. Страсть, как хотелось схватиться с Ольгердом и победить его. Не понимал, что первое возможно, второе пока нет. Ольгерд, супротив Дмитрия, точно кряжеский дуб против маленького саженца. Но саженец рвется кверху, норовя и себе солнце отхватить. Не хочет молодой князь тени и послушания у старого сидеть. А Литву хлебом не корми, дай с кем повоевать. Для Ольгерда война — привычное состояние. Было бы с кем, а как, он знает. В большом зале замка Вильно сидели за столом друг напротив друга сам хозяин замка, старый литовский князь Ольгерд, и брат его жены Ульяне, тверской князь Михаил Александрович. Ольгерд, крупный, сильный мужчина, ел с удовольствием. У гостя аппетита, кажется, не было. Да и какой он гость? Беженец, не больше. Конечно, кому бежать, как не к родной сестре, великой княгине Литовской? Ольгерд, разрывая на части крупного гуся, усмехнулся. Мальчишку испугался. Да какой он мальчишка? За него правит митрополит Алексий да бояре московские. Дмитрий за ними, как за каменной стеной, сидит. Он хотел продолжить, но хозяин, бросив мигом обглоданную кость на стол, спросил. «Это тот Алексий, что в Киеве под замком сидел?» «Он самый. Говорил же, что придушить надо». «Нет, дали бежать, дубины стаиросовые. Расхлебывай теперь». Принявшись за вторую ногу гуся, Ольгерд поинтересовался. «Ну и чего натворил этот мальчишка вместе с митрополитом, кроме того, что тебя держали под замком?» «Зря смеешься. Он свою Москву каменной стеной обнес. Не подступишься». «Вот, с этого и надо было начинать, а то плачешься про свои обиды». «Стеной, говоришь?» В глазах Ольгерда явно появился интерес. Ему говорили о том, что трудно взять, и это трудно лежало недалеко за морями и горами, а почти по соседству. Трудности всегда только возбуждали охотничий азарт князя. «Нельзя взять, а мы возьмем, и охнуть не успеете, если, конечно, насмерть перепуганный родич не преувеличивает». Для себя Ольгерд уже решил, что пойдет на Москву, но не потому, что этот тверской князек ноет и Ульяне вторую ночь в уши жужжит, что братца жалко. Москва совсем заела. От жены он отмахнулся, если обидели, пусть ответят. Нет, на Москву князь пойдет, потому что там объявился мальчишка, посмевший одним своим строительством неприступной крепости бросить вызову великому Ольгерду. Взяв Москву, он, может быть, и оставит жизнь ее князю, конечно, при полном его подчинении. Решено. Вперед. Князь настолько задумался, что позабыл о сидевшем напротив шурине. В камине потрескивали дрова. Какое-то полено даже пело тонким голоском. Вкусно пахло едой, а в голове у Ольгерда зрел план, как поставить на колени загордившуюся Москву. Война была неминуема. Михаил Александрович понял это и по изменившемуся выражению глаз хозяина замка. Видел, что тот мысленно уже далеко от этого стола и этого камина. Ольгерд прикидывал, сколько людей и какими путями пойдет на Москву. Как обмануть противника, чтобы тот до последних минут не ведал, что участь его решена? Ольгерд мастер подкрадываться незаметно. Он с огромным войском может ужом проползти мимо застав и постов и выйти на врага неожиданно. А в Москве жили спокойно. Собрали урожай, наварили пиво вдоволь, широко, раздольно играли осенние свадьбы. И никто не ждал беды. Уже и грязь подморозила. А потом она крепко встала. Снег выпал и улегся. Скоро зима. Даже когда в Москву прискакал гонец на взмыленной лошади, не все обратили на него внимания. Сам гонец промчался на княжий двор, спрыгнул с лошади и, не останавливаясь, бросился внутрь терема. Ему заступили путь. Куда прешь? А ветреные губы гонца едва смогли раскрыться, чтобы произнести два слова. Беда! Литва! Путь освободили. Даже вперед побежал дружинник из охраны. Князь сидел рядом с женой и показывал козу недавно рожденному сынишке. Тот щурил круглые глазки и смеялся беззубым ртом. И в такую-то радость с таким известием. Увидев гонца, Дмитрий вскочил сразу, стал серьезнее и даже будто взрослей. «Что?» Тот повторил. «Литва на рубежи напала. Большой силы идет. Майжайск взять не могут, а Оболенск пал». Князь побледнел. «А сторожа где? Как пропустили?» «Ну что об этом у гонца спрашивать? Тот и так едва жив. Видно, наметом скакал всю дорогу, чтоб весть принести вовремя. Иди!» — махнул рукой Дмитрий и тоже бросился вон. Евдокия осталась сидеть, прижимая к себе маленького Даниила. Вот так она, судьба княгини, в любую минуточку могут такую весть принести, и князь уже на коне, забыв про жену и дитя свое. Но разве у нее одно и так? А те же люди, что жили в Оболенске или Можайске, их тоже застали врасплох, может, даже спящими. И также мужья метнулись к оружию и на коней защищать своих жен и детей от ворога. А Дмитрий спешно рассылал по уделам гонцов, куда с грамотами, а куда и просто на словах сказать, чтобы присылали полки Москву оборонять. Где уж успеть, коли враг на подходе? Подошли только от Коломны и Дмитрова. Князь тут же присоединил их к московскому стрежевому полку, которому бы и надо загоди увидеть Ольгердову рать, но пропустил. В главе полка ушли Дмитрий Минин и вторым воеводой Акинфшуба. Оба воеводы опытные, взялись с места быстро и, словно искупая свою вину, полегли у речки Тросни, что из Тросненского озера вытекает. Сложили свои головы и воеводы, только в Москве от того легче не стало. Ольгерд на рысях продолжал движение, грабя и сжигая все, что попадалось по пути. В Москве загудели колокола, но не радостные венчальные, а тревожные набатные. Посадские стали спешно собираться и укрываться за стенами Кремля. На улице шум и гам. Все словно с ума сошли. Глотки дерут, стараясь друг дружку перекричать. Женщины и дети бегут городским воротам, тащат за собой упирающуюся скотину. Волокут скарб. Мужики закрывают ворота опустевших домов, стараясь, чтобы все оставалось чинно, хотя каждый понимает, что коли встанет ворох у ворот, то и ворота ни к чему. Кузнец Киныш остановился, тоской посмотрел на свой широко поставленный двор с банькой, хорошей конюшней с амбаром, и вдруг решительно взялся за длинную ветку. Сосед, видя, что тот явно собирается запалить двор, накинулся на него. — Ты что? Свой же дом! — А я лучше, чтобы он татям не достался. Все одно спалит, так лучше я сам. И принялся поджигать домовину и амбар со всех сторон. Тут сообразил еще кто-то. «А впрямь, татям ведь достанется!» Нашлись сомневающиеся. «Не татары все же, может, не станут жечь?» Но криков, что пожгут, только сначала пограбят, было много больше. Хорошо знали русские люди, что любой нападающий посад целым не оставит. Что не пожгут, то порушат так, чтобы и исправить было нельзя. Раз такое дело, гори оно все ярким огнем. Посад запалился со всех сторон. Кинши и еще двум зачинателям вдруг подбежала растрепанная женщина. — Не палите, милые, не палите, родненькие. Свекровушка у меня там болезная лежит, не выйти ей. Кинши метнулся в дом, куда указывала баба. Один угол уже занимался пламенем, подхватил обеспамившую от ужаса старуху и бросился вон. Вовремя, потому что чуть погодя дом полыхал весь. Кузнец нес бабку, бросив через плечо. Она, наконец, пришла в себя и только просила, подскакивая на каждом шаге. «Милок, потише!» Кинша похлопал ее по костлявому заду, обнадеживая. «Ничего, выдюжим!» Со стен с изумлением смотрели на горящий посад. Воротники даже решили, что это уже литовины подожгли. Бросились закрывать ворота. Едва не оставили множество людей снаружи. А Дмитрию понравилась мысль сжечь все самим, чтобы не досталось Ольгерду не только чужого добра, и хороших бревен для лестницы навалов под стены. Посадские думали о скарбе, а князь о защите крепости. По его велению в посад бросилось до сотни воинов с факелами, и через некоторое время от него остались одни чернеющие головешки. Теперь Кремль заперся окончательно. Вовремя, потому что почти сразу на берег Москвы-реки вышли первые отряды Ольгерда. Литовскому князю очень не понравился запах гари, который он почувствовал далеко на подходе. Кто здесь мог быть? Ордынцев нет, далеко сидят. Михаил Тверской рядом с зятем, Дмитрий Нижегородский в своем нижнем, пожар в Москве. Этого не хватало. Но, уехав на крутой Кудринский холм, литовцы никого не увидели. Только вдоль всей реки, влево и вправо, сколько хватало глаз, дымился посад. Вернее, то, что еще недавно было им. А над черной гарью и копотью незыблемо возвышались белые стены нового Кремля. И оттуда не вырывались языки пламени или клубы черного дыма. В Москве не было пожара. Сгорел только посад. Замерли все, в том числе и сам Ольгерд. Такого не видывал никто и никогда. Сжечь собственный посад. Все, напротив, старались сохранить, сберечь, упрятать, а этот мальчишка словно показывал ему свою решимость, свою молодецкую сумасшедшую готовность зубами перегрызть горло любому врагу. Все бы ничего, пусть бы грыз, зубы обломает. Не схватки боялся Ольгерд. Их было в жизни бесчисленное множество, из которых сильный, хитрый, жестокий литовец неизменно выходил победителем. Но на другом берегу несокрушимо твердо стояли мощные башни, и стены меж ними не только конницей, не всякой порокой в раз возьмешь. Здесь сидеть и сидеть с осадой, либо без толку бросать на крепкие стены немыслимое количество воинов. Ольгерд понял, что взять Кремль сможет, только если под стенами ляжет все его войско, образуя новый холм из погибших, либо очень долгим измором, хотя кто знает, какие у них там ходы вырыты. Ни того, ни другого литовский князь делать не собирался. Класть свое войско ради взятия крепости, которую еще неизвестно возьмешь ли, ну и уходить сразу смешно. Все ждали решения своего князя. Ольгерд обернулся к Михаилу Александровичу. — Ты про эту твердил? Тот засады кивнул. — Да. Старый литовский лис, не поверив в мощь новых кремлевских стен, посчитал Михаила едва ли не трусом. Теперь вот сидел на коне и качал головой. — Да, хорошую крепость поставил молодой московский князь Дмитрий Иванович. Литовцы простояли перед Кремлем 3 дня, но не предприняли ни одной попытки штурма. Ольгерд всегда берег своих людей и проигрывать умел. А еще хорошо знал, что вернется к этим стенам с много большим количеством людей и по-настоящему попытается взять такую новую Москву. Понял это и Михаил Александрович. Наблюдая за выражением давно окаменевшего лица зятя, он смог заметить искорку, блеснувшую в глазах. Эта искорка у Ольгерда означала, что князь принял вызов и не собирается сдаваться. На 3-й день со стены закричали: «Уходят! Уходят! Литовцы уходят!» Дмитрий, услышав такую новость, не смог сдержаться, заорал, как мальчишка. «Ага! Ольгерд нашего Кремля убоялся! Вот ему! Даже штурмовать не рискнул!» Чуть успокоившись, внушал митрополиту. «Не зря мы столько лет на стенах мерзли. Не зря силы положили. А стоял бы деревянный, как прежде, были бы ноне головешки». Алексий смотрел на эту почти детскую радость 17-летнего мальчишки, названного князем, и скупо улыбался. «Ты, Дмитрий, погоди радоваться. Ольгерд всю округу так ограбит, что и головешек не останется». Митрополит оказался прав. Ольгерд дал своим зря пришедшим под московские стены воинам волю грабить и сжечь все вокруг. Русские люди долго в горестном изумлении разводили руками. «Даже Татарова так не грабила. Ордынцы и те милосердней». В память народную этот поход вошел как первая литовщина. Почему первая? Потому что Ольгерд не смог простить своей неудачи молодому московскому князю и через год вернулся к крепости уже с многим большим войском. Но это было через год. А пока, опустошив и обезлюдив русские земли, литовский князь и его тверской родич отправились в освояси праздновать, что ли, победу, то ли неудачу. Про неудачу думать и не хотелось, потому решили, что победу. Кремль не взяли, великая беда, зато столько награбили и людей в полон увели, что надолго хватит.